12.3. Измерение неравенства в распределении доходов. К числу наиболее распространенных индикаторов дифференциации доходов населения относят коэффициент концентрации доходов, индекс Джини, и кривую Лоренца, характеризующие степень удаления от состояния равенства в распределении доходов. Величина и коэффициент может варьироваться от 0 до 1 или от 0 до 100%. При этом, чем выше значение индикатора, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Степень неравенства в распределении доходов в западной экономической литературе измеряется по методологии Парето, Лоренца, Джини. Согласно закону Парето, 80% ВВП присваивают 20% населения, а остальные 20% ВВП распределяются среди 80% населения. Поэтому закон Парето называют законом 80-20. Парето Вильфредо, 1848-1923. Итальянский экономист, социолог, политический мыслитель и публицист. Глава Лозаннской школы. Родился в Париже. Математическое и инженерное образование получил в Туринском университете. С 1877 года начинает заниматься политической экономией. В 1893-1906 годах профессор политической экономии Лозаннского университета. В 1896 году декан факультета права. С 1897 года читает курс социологии в этом университете. В апреле 1898 года оставляет постоянную педагогическую деятельность и посвящает себя исключительно научной работе. В 1916 году в Италии издан трактат общей социологии в 2 томах. Парето сформулировал критерий наилучшего распределения ресурсов под названием «Оптимума Парето». Широкое распространение получил закон Парето о распределении дохода и количестве получающих его лиц. Парето считал, что в основе открытого им закона лежит неравномерное распределение природных человеческих способностей, а не социальные условия. Из этого он сделал вывод о естественном характере закона и, следовательно, о тщетности попыток изменить принцип распределения посредством социальных преобразований. Парето оставил большое научное наследие, 25-томное издание сочинений на французском языке 1964-1982. Американские исследователи Д. Майдлер и Э. Голдсмит в книге «Дело против глобальной экономики» раскрывают неравенство распределения доходов на различных уровнях. На микроуровне заработная плата менеджера США 419 раз больше в сравнении с заработной платой среднего заводского рабочего. На макроуровне богатейшие 2,7 миллиона американцев располагают таким же доходом, как и 100 миллионов бедных граждан США. Между различными странами. Среднедушевой доход Швейцарии примерно в 400 раз больше аналогичного индикатора в Мозамбике на 26 сентября 2000 года. Распределение доходов в обществе можно проиллюстрировать на кривой Лоренца. Лоренц Макс, 1876-1959. Американский экономист и статистик. Дал графическую интерпретацию неравенства в распределении дохода в обществе – кривая Лоренца. График или кривая Лоренца отражает долю дохода, приходящуюся на различные группы населения, сформированные на основании размера дохода, который они получают. Доля семей расположена на оси абсцисс, а доля доходов – на оси ординат. Теоретическая возможность абсолютно равного распределения доходов представлена бисектрисой, где 20% семей получают 20% доходов, 40% семей 40% доходов и так далее. Фактическое распределение доходов обозначено точками. Строчные A, B, C, D, E. Заштрихованная часть между линией абсолютного равенства и кривой Лоренца указывает на степень неравенства доходов. Чем больше эта часть, тем больше и степень неравенства доходов. После вычета налогов и с учетом выплат трансферных платежей личный доход распределяется более равномерно. Уровень неравенства в распределении доходов рассчитывается посредством коэффициента Джини. Прописная K с нижним индексом G. Коэффициент Джини представляет собой величину отклонения фактического распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. Оно определяется отношением площади фигуры, образованной кривой Лоренца, и линии абсолютного равенства к площади всего треугольника. Прописная K с нижним индексом G равно площадь прописная M, деленная на площадь прописная N. Величина прописная K с нижним индексом G может варьировать от 0 до 1 по мере перехода от полного равенства 0 до ситуации, когда все доходы достаются одному человеку 1. Для определения прописной K с нижним индексом G используется следующее уравнение. Логарифм прописная N равно строчная π плюс строчная дельта логарифм прописная A с нижним индексом строчная X, где прописная N – количество лиц, получающих доходы, равные или превышающие определенный уровень. Строчные X, π – кривая неравномерного распределения доходов. Строчная дельта – показатель концентрации доходов, являющийся производной от кривой неравномерного распределения дохода. Строчная X – уровень дохода. Прописная A с нижним индексом строчная X – сумма доходов, превышающих X. Джини Каррада, 1884-1965. Итальянский экономист, статистик, демограф. В литературе существует индекс Джини, представляющий собой коэффициент концентрации доходов, позволяющий количественно оценивать степень неравенства в распределении дохода. С 1988 года в США публикуются значения индекса Джини, относящиеся к распределению заработков различных групп работников. Госкомстат Российской Федерации этот стоимостный показатель не рассчитывает. В США в 1984 году прописная K с нижним индексом G составлял 0,359 тысячных, в 1987 году 0,365 тысячных, что показывает нарастание неравенства в распределении доходов. В России прописная K с нижним индексом G выше в сравнении с этим коэффициентом в США, причем степень неравенства в распределении доходов растет достаточно высокими темпами. Так, если в 1991 году он составлял 0,256 тысячных, то в 1995 году 0,372 тысячных.